17-й год по летоисчислению Нового Мира. Новая Ирландия. Побережье к северу от Куинстона. Где-то совсем рядом плещется вода. Это навевает совершенно непонятное чувство покоя. Чужое и непонятное. Злое. Словно удар по мозгам, перед глазами возникает огненный шар, в который превратился вертолет. Дергаюсь, хочу крикнуть, но меня вовремя прижимают к земле. «Карим, тихо, не кричи!» Я узнаю голос Поля. Вместе с его голосом возвращается сознание. Вокруг темно, как у негра в заднице. Даже звезд не видно. «Что произошло?» Хриплю я. «Ничего хорошего. Нас сбили, шарахнули из трех дудок и сожгли вертушки к чертовой матери. Нам с тобой повезло. Просто чертовски повезло. Как не везло ни одному ублюдку на этой проклятой земле». «Как мы выбрались?» «Сам не знаю. Меня Тревельян вытащил, а тебя Макс. Остальные... В общем, из всей команды нас осталось только четверо. Лежи, отдыхай, ночь на дворе». «Пить? Вода есть?» «Держи». Он подносит мне флягу и терпеливо ждет, пока я напьюсь. «Спасибо». «Отдыхай». Утром немного прихожу в себя. Травм и переломов нет, только голова раскалывается. Но этим меня не удивишь. На предплечье белеет свежий бинт. Ерунда, царапина. Повезло, если можно назвать везением гибель 41 человека. Мы сидим среди камней, куда меня перетащили сразу, как выбрались из воды на берег. Кто и откуда стрелял, не видели. Тревельян просто почернел от злобы. Нас элементарно подставили, предупредив о нашем визите. Кто? Откуда мне знать? Это Снупи у нас детектив. Вернемся и узнаем. Заодно и счет выставим с процентами. В предрассветном сумраке слышен плеск волн. На море спокойно, и лишь в 100 метрах от берега шныряют темные тени. Над поверхностью воды мелькают змеиные головы на длинной шее. Это Бетти, местные ящеры, доедают то, что осталось от нашей команды. Вода просто бурлит, когда они начинают драться из-за куска человечьего мяса. Один из вертолетов упал на отмель, и его кабина обнажена полностью. Еще один борт лежит чуть ближе к берегу. Это наш. Тревельян и Макс каким-то чудом умудрились выбраться наружу и вытащить меня с Полем, прежде чем вертушка взорвалась. Третьего борта не видно. Судя по всему, затонул. На берегу валяется несколько обломков и половина человеческого тела. Большой кусок мяса с торчащими обломками ребер и лохмотьями обожженной и окровавленной униформы. «Связи нет», — подводит итог Тревельян. «До Куинстона больше 100 километров. Из оружия только то, что было в разгрузках». «Боеприпасы мы уже пересчитали. Стволы тоже при нас. На четверых 2 винтореза, 1 вал, моя беретта, 2 кольта и глок. Макс потерял свой автомат, но зато спас меня. Его зовут Максим Селезнев. Каким образом в команде Тревельяна оказался этот русский парень, я не знаю. Но это и не важно. Максу лет 30, не больше». Русоволосый, с небольшой бородкой и серыми, вечно прищуренными глазами. Здоровяком и качком не назовешь, но парень кряжистый. Иногда он нервно подергивает левой щекой. Видимо, последствия сильной контузии. Вскоре мы перебрались в другое место. Сидеть на берегу, когда его могут обшаривать, не самое лучшее решение в нашей ситуации. Кстати, меня это очень удивило. Что именно? То, что берега после обстрела не обыскали. Пока я лежал и думал, Поль с Максом нашли неплохое укрытие в 300 метрах от берега. Грот не грот, но что-то очень на него похожее. Подойти незамеченным будет трудно. «Что думаешь предпринять?» — спросил Полю Тревельяна, когда мы обустроились в этом убежище. «Надо двигаться в Куинстон, иначе с этого проклятого острова не выбраться». «Вдоль берега? А как же еще?» «Когда нас начнут искать?» «Роберт, он поднимет шум уже завтра, в полдень». «Почему так поздно?» «Пилоты не должны были выходить на связь, сели бы на площадку в Куинстоне. И сутки сидели на заднице, молча. Туда часто летают? Там неподалеку, от города, работают 2 геологические партии, так что пилоты часто гоняют по этому маршруту. Они не должны были привлекать особого внимания. Весело, но уйти в Куинстон не самая лучшая идея». «В смысле?» «Эдвард, Поль даже поморщился. Ты же не первый день в Новом мире. На этом хуторе, черт бы его побрал, сейчас спешно пакуют вещи и собирают чемоданы. Эвакуация по полной программе. Ты знаешь, куда они переселятся? Я нет». «Твои предложения?» Прищурился Тревельян и напрягся, как зверь перед прыжком. «Штурмом мы их не возьмем, но можем провести разведку. Мало ли, вдруг что-то или кто-то под руку попадется». Снупи кивнул и перевел взгляд на меня. «Карим?» «Всегда пожалуйста», киваю я. «Особенно, если там есть красивые женщины». «Макс, надо сходить глянуть. Чего даром задницу отсиживать? В Куинстон всегда успеем. Да и город там так себе. Мы не в самой лучшей кондиции. А у тебя что, есть другие кандидаты? Засадный полк за перевалом?» «Нет, Он качает головой и смотрит в сторону берега. «Других нет». «Значит, и говорить не о чем. Надо сходить и осмотреться. Если повезет, то, может, и языка прихватим. Не захочет говорить — сожрем». «Очень смешно». Ближе к вечеру мы начинаем собираться. Да, это не самая лучшая идея, но и выхода другого нет. Еще неизвестно, как мы будем добираться. Остров Новой Ирландии, на котором расположен Куинстон, не такой уж и маленький. Где-то 300 на 150 километров. По большей части это горы, изрезанные небольшими долинами и распадками. Лишь в районе Куинстона местность становится равнинной. Паскудное место, если честно. Мне здесь не нравится. Единственный плюс – здесь нет крупных хищников. Нет больших гиен и свиней-падальщиков. Правда, есть ящеры. Ими кишат воды многочисленных заливов, бухт и фьордов вдоль всего побережья. Да, курорт здесь не откроешь. Туристов не напасешься. Через 4 часа мы добрались до нужной нам точки и обустроились. Выбрали неплохой наблюдательный пункт и нашли место для отдыха. Деревня прямо как на ладони. Правда, между нами лежит фьорд, куда соваться без лодки совсем не хочется. Несколько раз видели в воде большие тени. Бетти? Странно, почему местные жители ящеров не разогнали? Или специально не трогают? Кто их знает? В деревне 6 домов. 2 здания похожи на продолговатые бараки или казармы. Скорее всего, это склады. 3 жилых дома, выстроенных в линию параллельно берегу. Коптильня для рыбы. Неподалеку от первого дома развешаны сети. Груда пустых ящиков и даже маленький трактор с тележкой. На небольшом отдалении от домов вкопанная в землю цистерна. Судя по подтекам на горловине, мазут. Пристань. Обычная пристань на сваях. На воде несколько рыбачьих вельботов и катер, выкрашенный в дымчато-серый шаровый цвет. Рядом послышался шорох. Я оглянулся и увидел Поля. Он принес флягу с водой. «На, хлебни!» Он пристроился рядом и аккуратно выглянул из-за камней. «Как тут дела?» «Нормально. Пока тихо». «Что наши хозяева?» «Ты знаешь, даже странно немного». Я покачал головой. «Людей почти не видно. За 3 часа видел только 4, и то мельком. Не считая охранников, конечно». «Что, вообще не выходят?» «В том-то и дело, что нет». «А что охрана?» «Смотри сам». Я протянул Полю бинокль, который нашелся у Снупи. «Видишь груда камней на 10 часов?» «Пулемет». «Правильно, крупняк. А вот еще один по правую сторону, расщелина». «Вижу», — буркнул Поль, не отрываясь от наблюдения. «Уже 4 человека», — удовлетворенно кивнул я. «Идем дальше. Берег». «Вижу 2. «Их там 4. Сразу за сарайчиком, видишь?» «Еще один пулемет». «Именно. Неплохо ребята обложились». «Не то слово. Просто Форт Нокс». «Не знаю», — усмехнулся я. «Форт Нокс не штурмовал». «Обойти с тыла не получится». «Слишком высоко и стены крутые. Шеи себе свернем». «Сколько до пулеметов?» — прищурился Нардин. «Где-то 300 метров?» «До того, который на пристани?» — уточнил я. «Примерно так». «Будь нас побольше, могли бы подойти с правой стороны и без проблем взять поселок. Видишь, там есть подходы. Если не торопиться, то пройти можно. К сожалению, нас 4, и я туда точно не полезу. Мне еще пожить охота. Хотя бы немного». «Глянь, кто там?» Я приподнялся. Из дома вышли 2 человека и пошли по направлению к пристани. Шли неторопливо, никуда не торопясь и мирно переговариваясь. «Похоже, наш клиент, и с ним какой-то парень». «Это Лучано Барги?» Я искренне удивился. «Он самый. Парень за 5 лет здорово изменился. Смотри, какое брюшко наел». «Жизнь спокойная на свежем воздухе. Отчего бы ему не растолстеть?» «Дьявол!» «Что?» «Смотри сам!» — оскалился Нардин и протянул мне бинокль. «Твою мать!» — выдохнул я. «Узнаешь? Если не ошибаюсь, то это твой знакомый». «Откуда он здесь взялся?» «Я тоже задаю себе этот вопрос. Даже есть несколько вариантов. Озвучивать не буду, они все матерные. Человек, который сейчас разговаривает с Лучано Барги, мой старый знакомый. Мало того, я не один раз пользовался гостеприимством и ночевал в его доме. Он несколько раз помогал решать проблемы и прятал меня от врагов. Нет, я не могу назвать его своим другом. Просто хороший знакомый, очень хороший. Руслан Вараев, собственной персоной. Он очень талантливый химик, создал какую-то наркотическую дрянь, которая вызывает 100% привыкание, дешевое в производстве и очень популярное среди богатых придурков. Наладил сбыт. У него было 3 точки – Портсмут, Порто-Франко и Новая Одесса. Испанцы из банды «Латинские короли» долго и безуспешно искали автора этих наркотиков. Видимо, начали подбираться вплотную, если Руслан плюнул на независимость и начал сотрудничать с итальянцами. «Вот и твой знаменитый химик, который создает хорошие наркотики. Видимо, дела идут неплохо, раз он расширил свое производство. Почему именно здесь, а не в Джахар-юрте?» «Понятия не имею», – пожал плечами Нардин. «Наверняка были причины».